Глава 26. Тим – разрушитель. Полный слет с катушек, проблемы с полицией, угрозы применить насилие, серьезные конфликты в семье. Информация о пациентах. Семья – Ян и Мэри, родители, Дженнифер – 9 лет, Сэм – 11 лет и Тим – 14 лет. Проблема. Серьезные проблемы с Тимом. Он все время ввязывается в неприятности, начинает серьезные ссоры дома, пропадает часами неизвестно где. – Кажется, он ненавидит все и всех. Если бы в тот день, когда ко мне пришла семья Яна и Мэри, в моем кабинете сидела большая птица, она бы не устояла перед возможностью спеть песню «Чем это отличается от других?» Я и сам чуть не начал напевать. Большая птица — это один из главных персонажей детской телепрограммы «Улица Сезам». Большая пушистая желтая птица, похожая на страуса. Ян был в элегантном костюме. Мэри была одета, похоже, не в платье, но очень модно. А еще с ними была Дженнифер, самая младшая в семье, очень милая девочка, одетая в розовое и нежно-голубое. На Сэме, среднем сыне, была какая-то первоклассная вещь для скейтбордистов: модные потертые джинсы и желтая футболка. А еще с ними был Тим. Тим весь был одет в черное и выглядел довольно отталкивающе неопрятно. Его джинсы, похоже, давно не были в стиральной машине. Из-под грязной черной шапочки торчали засаленные пряди волос. Все остальные выглядели свежими, а он так, словно только что выполз из-под моста. На самом деле это был не мост, а камера предварительного заключения. Тима обвинили в преднамеренном нанесении ущерба. Накануне ночи он напился с друзьями и сломал чью-то ограду. Когда приехала полиция, он им надерзил, что, как ни странно, привело его прямиком в уютную маленькую камеру. «Ограда сказала что-то такое, что тебя взбесило?» — спросил я Тима. Ответа не последовало, что нисколько меня не удивило. «Итак, с чего лучше начать?» — спросил я его родителей. «Мы просто не знаем, что еще можно сделать», — сказала Мэри. «Кажется, совершенно неважно, что мы говорим Тиму. Он либо игнорирует это, либо страшно грубит». Тим закатил глаза и сильнее вжался в свое кресло. Я понимал, какую боль причиняет Мэри и Яну его поведение. «А каким он был, когда был маленький?» «Ой, он был чудесный», — сказала Мэри. «Он был очень приятным малышом, очень нежным и ранимым». «Вы знаете, всякий раз, когда люди используют слово «ранимый», я настораживаюсь. Обычно, когда дело касается мальчиков, «ранимый» означает впечатлительный и крайне нервный. Такой тип мальчиков очень чувствителен к получению отказов. Их кожа так тонка, что вы можете буквально видеть сквозь нее. Их легко обидеть, а в ответ на обиду появляется злость. И они начинают причинять людям боль, эмоциональную, иногда и даже физическую. Такие мальчики почти всегда ужасно упрямы. «Он был упрямым мальчиком?» — спросил я. «Очень упрямым», — сказал Ян. «С Тимом было непросто, и тогда, когда он был маленький. Он ничего не мог сделать просто так, ему всегда нужно было сначала немного повыступать». «Но совсем не так, как сейчас», — продолжила Мэри. «У него были детские приступы гнева и тому подобное, но их и сравнить нельзя с тем, что происходит теперь». «А когда начались проблемы?» — спросил я Мэри и Яна. «О каких именно проблемах вы говорите?» — спросил Ян. «У нас есть любые, на ваш вкус. В школе, дома, с полицией, наркотиками, да совсем». «Я имею в виду тот момент, когда вы впервые почувствовали качку». Ян задумался. «Думаю, это началось после того, как он перешел в средние классы», — ответил он, — «лет в 11. У него появились новые друзья, а у нас стало появляться все больше проблем в школе». «Правда, Мэри?» — она кивнула. «Да, я думаю, примерно тогда все и началось». Я повернулся к Тиму. «А ты согласен с этим, Тим?» Он посмотрел на меня и зарычал. «С чем?» Я улыбнулся, потому что его яд на меня не подействовал, и ясно понял, что Тим решил быть дерьмом. «Ну, с предложением родителей обвинить тебя в начале глобального потепления». «Чего?» «Ну, твои родители только что сказали, что ты уже какое-то время выбрасываешь в атмосферу больше парниковых газов, чем следует». Сэм захихикал, и Тим яростно обрушился на него. «А ну заткнись нахрен, педик!» «Тим», — сказал его отец, — «хватит!» Я слышал гнев в голосе Яна, но за ним скрывалась огромная грусть и страх. Этот человек любил своего сына больше жизни и не мог понять, почему этого недостаточно. Теперь я решил вмешаться, отослал детей из кабинета в разные части здания под надзором взрослых, а потом мы продолжили беседу с родителями Тима. «Что ж», — сказал я, — «расскажите мне все самое худшее». Выяснилось, что родители Тима прошли почти все круги ада. Это было похоже на поезд, сошедший с рельсов. Тима еще не выгнали из школы, но он ходил по краю пропасти. Даже когда он бывал там, что происходило все реже, он только курил, доводил учителей до ручки. Дома он был со всеми груб, а с младшим братом и сестрой просто жесток. Они оба боялись Тима, хотя пока он больше лаял, чем кусался. Он не помогал ничего делать по дому, обычно уходил неизвестно куда, не сказав никому ни слова. Домой он возвращался несколько часов спустя, от него пахло алкоголем или наркотиками. Мэри недавно нашла небольшой пакетик марихуаны в его комнате, и когда потребовала объяснений, Тим только посмеялся над ней и ушел. Подвиги прошлой ночи напугали родителей больше всего, потому что он начал водиться с хулиганами, которые были постарше и уже серьезнее знакомы с полицией. Ян и Мэри были потрясены, напряжены, разочарованы, злы, обижены и далее по списку. «Кажется, Тим сейчас напоминает поезд, сошедший с рельсов», — сказал я. «Вы можете нам помочь?» — спросила Мэри. «Ну, что ж, я не могу изменить поведение Тима, это только в его власти, но я могу дать несколько советов, как вы можете изменить ваши действия. Преимущество в том, что вы все части одной системы. Если мы заменим одну шестеренку, это повлияет на весь механизм в целом». Затем я сказал, что мне нужно будет немного побеседовать с Тимом один на один. Когда его родители ушли, он лениво вошел в комнату и плюхнулся в кресло. Он был явно недоволен тем, что находится здесь, и не желал со мной разговаривать. В такие моменты вам не следует быть большой Джесси и умолять раздраженного подростка поделиться с вами своими мыслями и чувствами. Если вы так поступите, он автоматически выиграет матч. Для этого ему нужно будет просто сидеть и молчать. Никогда не умоляйте подростка поговорить с вами. Тогда его молчание станет вашей проблемой. Вы должны сделать молчание его проблемой. «Знаешь, что меня бесит?» — сказал я, делая очень короткую паузу, словно не желая давать ему возможность ответить. «Люди в булочных, ну, которые стоят слишком далеко от прилавка. Я их ненавижу. У меня просто голова от них разрывается. Ты заходишь, а они стоят в метре от прилавка. Боже, ну почему? Зачем они так делают? Каким безнравственным, нелогичным и неразумным должен быть человек, чтобы так поступать? А знаешь, что потом происходит? Совершенно непонятно, стоят они в очереди или просто ждут непонятно чего. А потом все окончательно запутывается, потому что, когда в булочную кто-то заходит, они придвигаются ближе. А потом, знаешь, просто...» И я оживленно продолжал монолог в том же духе еще минут 10 без остановки. Сначала Тиму было скучно, потом моя тирада начала его раздражать, а потом он был окончательно сбит с толку. «Да о чем нахрен вы говорите?» — наконец спросил он. Я посмотрел на него, как на идиота. «О булочных? О чем же еще?» Он бросил на меня сердитый взгляд. «Почему?» «Что почему? Ну почему вы говорите о булочных?» «Я не говорил». «Говорили». «Нет, я говорил о людях в булочных, которые не знают, как правильно вставать в очередь. И размышлял, что привлекает такое множество этих людей в булочные во время обеденных перерывов». «Но вы все равно говорили о булочных». «Ну, косвенно, да, но главная ветвь обсуждения была об очередях». Интересно, вот именно в тот момент Тим поймал себя на том, что начал участвовать в разговоре, и тогда моментально развернулось его второе «я», Тим-разрушитель. «Да вы долбанный псих!» — сказал он так, словно это было не менее противно, чем бумажный платок, в который высморкался хирург во время операции. Я пожал плечами. «Ну, может, я и псих, конечно, но я не зарываюсь в дерьмо все глубже и глубже, так что скоро уже нельзя будет выбраться оттуда самостоятельно». «Чего?» «Ты меня слышал, экскаватор?» Он нахмурился, а я сказал. «Я скажу тебе, что я вижу. Я вижу парня, который на самом деле не так уж и плох, но сам загнал себя в угол с дерьмом, потому что слишком упрям, чтобы признать, что выбрал неверный путь. Я вижу парня, который знает, что родители его любят, и который тоже их любит. И все же до сих пор продолжает говорить и делать все эти мерзкие вещи. Да потому что не знает, как развернуть корабль. Я вижу кого-то, кому не нравится человек, в которого он превращается, но кто не знает, как признаться, что он был неправ, даже самому себе. Я вижу кого-то, кто ведет себя как большая шишка, но чувствует, что все вышло из-под контроля и забыл, где находится тормоз. Вот что я вижу. Он долго на меня смотрел, и было очень трудно угадать, о чем он думал. Потом он отвернулся. «Да кого вообще нахрен волнует, чего там видите?» — сказал он. «Я могу ответить на этот вопрос», — сказал я. «Но тогда мне придется тебя убить». Он усмехнулся, прямо как в старые добрые времена, и на этом мы расстались. Когда все пошло наперекосяк? Понятно, что у этой семьи далеко не все гладко. Поэтому я решил, что будет полезно снова просмотреть информацию о нерушимых основах, чтобы начать разрушать якобы непробиваемую стену подростковой мерзости. Жизнь равно надежда. Прежде всего, нужно помнить, что у надежды всегда есть место. Пока мы живы, возможно все. Причуды половой зрелости. Тим прошел ровно половину пути. Сейчас он находится в самом разгаре полового созревания. Он переполнен гормонами, которые заставляют его расти и меняют всю проводку с головы до ног. Но он еще не повзрослел, и могу поспорить, что большую часть времени ему кажется, что его жизнь стала неуправляемой, и он чувствует себя несчастным. Сумасшедший дядюшка Джек. Ян и Мэри должны помнить, что у Тима не все в порядке с головой. На самом деле он не такой. Это просто сумасшедший дядюшка Джек. Они должны относиться к его злости, как к бреду сумасшедшего. Не целый грецкий орех. Вполне очевидно, что Тим совершает множество поступков, которые не кажутся разумными. Его рассуждения туманны, он часто взрывается, у него проблемы с управлением своими эмоциями. Он не взвешивает ситуацию и не учитывает риск ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Танк остается танком. Что касается его личности, мы видим, что Тим – умный, упрямый и чувствительный мальчик. Таким он был от рождения, таким будет всегда. Наша задача – научить его использовать эти качества так, чтобы не причинить вреда ни себе, ни окружающим. Особенные трудности вызовет то, что он упрям, и если мы установим какие-либо правила, он будет бороться с ними изо всех сил. Оружие массового нарушения. ОМН. Разведка докладывает, что Тим в основном полагается на страх, тактическую ненависть и регулярные бомбардировки эмоциональным изматыванием. Есть первые признаки того, что он готовился к настоящему физическому насилию, но пока все ограничивается угрозами. Происхождение неандертальцев. Ему 14, и он думает, что пули не пробиваем. Налицо все признаки мальчика на ранней подростковой стадии, который применяет образ крутого парня. Он бунтарь. Без причины и, в общем-то, без здравого смысла. Системное мышление. Я полагаю, что в доме Тима происходили весьма жаркие, очень громкие дискуссии. Я знаю, что он любит покричать, но я уверен, что родители тоже кричали на него. Разочарование и страх могут превратить в людоедов даже самых благоразумных родителей. Думаю, что мы уже достаточно обсуждали эту тему, и сейчас Тим и его родители уже хорошо освоились с системным мышлением. Если вы объедините все эти факторы, то легко увидите, что дело может кончиться целым вагоном проблем. Тим – умный, чувствительный и упрямый молодой человек. Ему словно дали ключи от очень мощного автомобиля задолго до того, как он научится водить. Поэтому пока он врезается во все подряд. Родители пытаются встать у него на пути, чтобы он притормозил, но он просто сбивает их. Не моргнув и глазом, даже если он знает, где тормоз, гордыня, упрямство и общее подростковое безумие не дают ему остановиться. Этот парень, рассердившись на свое лицо, не ограничивается тем, что отрежет себе нос, он оттяпает всю голову целиком. Как можно улучшить ситуацию? «Мы могли бы продать его в интернете», — пошутил Ян. «Да кто его купит?» — подхватила Мэри. «Богатые американцы на запчасти», — предположил я. Некоторое время мы сидели, молча размышляя о том, как несправедливо, что мы не можем продать своих неуправляемых детей богатым американцам, которые хотят сделать себе пересадку органов. «А если серьезно, — сказал я, — ну как можно улучшить эту ситуацию?» «Я просто хочу, чтобы он был хорошим», — сказала Мэри. «Объясните, что это для вас значит?» «Я бы хотела, чтобы он не водил дружбу с хулиганами, не употреблял наркотики и стал добрее ко всем дома». «Хулиганы, наркотики и объятия?» Мэри улыбнулась. «Думаю, да. А вы, Ян?» «Я бы просто хотел вернуть сына, потому что понятия не имею, кто этот парень». Язык — крайне интересная вещь, потому что слова, которые мы используем, не просто описывают реальность, а активно участвуют в ее создании. Меня всегда беспокоит, когда родители говорят подобные вещи, потому что, рассказывая о собственном ребенке, они создают образ какого-то незнакомца. Это неправильно, потому что он остается тем же мальчиком, которым был, просто теперь это сложнее разглядеть за всей этой подростковой мишурой и бешенством. Я пожал плечами. Его зовут Тим. И он именно тот упрямый, чувствительный, умный, но бестолковый мальчик, которым был всегда. Он все еще с вами, просто скрыт под слоями гормонов глупости и упрямства. Мы должны придумать, как ему помочь, пока он сам не сможет выбраться. Ян нахмурился. «Да я даже не представляю, как это сделать». «Ну что ж, выберите что-нибудь одно в его поведении, чтобы вы хотели изменить к лучшему. Всего одну вещь». «Я бы хотел, чтобы мне не приходилось так за него переживать», — ответил Ян. Я покачал головой. «Нет, это невозможно. Вы оба прекрасные родители, а значит, как бы у него ни шли дела, вы будете волноваться о нем до самой смерти. Давайте выберем что-нибудь более реалистичное». Ян на минуту задумался. «Я бы хотел, чтобы он больше не превращал нашу семейную жизнь в ад. А точнее... ну, чтобы он оставил в покое младшего брата и сестру и не так ужасно обращался со мной и Мэри». «Хорошо, с этим уже можно работать. Теперь пришло время снова обратиться к Мэри. Вы сказали, что хотели бы поменьше хулиганов и наркотиков и побольше объятий». «Ну, я не уверена, что в ближайшем будущем он вдруг станет чаще нас обнимать, но я бы хотела попробовать избавиться хотя бы от хулиганов и наркотиков». «Я тоже», — сказал Ян. «Как сильно вы этого хотите, Мэри?» Она посмотрела мне прямо в глаза. «Сильнее, чем вы можете это себе представить». «А вы готовы начать войну, если придется?» Она уверенно кивнула головой. «Да». «А вы, Ян, готовы начать войну, если потребуется? Только скажите, на какую кнопку нажимать». «Отлично», — сказал я. «Что ж, пора готовиться к войне». Как добиться желаемого? Игра идет по-крупному. Тим связан с наркотиками, алкоголем, тупыми дружками, хулиганами и преступлениями. Самое опасное, что Тим находится под ошибочным впечатлением, что он вроде как гангстер. На самом деле он обычный паренек из пригорода. Тем не менее он общается с настоящими бандитами, и это может кончиться очень плачевно. Если он не влипнет в неприятности с полицией, вполне может пострадать от настоящих бандитов. Кроме того, семья Тима трещит по швам. Родители любят его, но чувствуют, что ничего не могут поделать с сыном, и никаких действий не имеют никакого эффекта. Я спрашивал их о том, готовы ли начать войну или нет, потому что именно это им предстоит сделать. Переговоры на данном этапе уже не помогут. Тим тайна за семью печатями, и шансы, что его можно увлечь каким-либо конструктивным диалогом с родителями, так малы, что... атом по сравнению с ними показался бы слоном. Некоторые считают, что нельзя сравнивать решение семейных проблем с войной. Кто-нибудь скажет, что мы должны думать о мире и согласии, а, по-моему, бессмысленно пытаться обнять дерево, если оно пытается вас укусить. Сначала разберитесь с зубами, а об объятиях подумайте следующей весной. Вспомните базовые принципы и подумайте, какие из них относятся к Яну и Мэри в первую очередь. Если бы... вам нужно было расставить приоритеты и выбрать только три пункта, в которых Ян и Мэри сейчас нуждаются больше всего, чтобы вы выбрали. Отношения, отношения, отношения и дисциплина. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеки, не будьте большой Джесси, Не слишком свободно и не слишком тесно. Находите точки соприкосновения. Пунктуация – это все. Будьте скалой, а не морем. Не превращайте их проблемы в свои. Продолжайте принимать решения, и жизнь – это страдание. Не сомневаюсь, вы бы согласились со мной, что все они применимы. И прелесть этих принципов в том, что как только вы начинаете думать об этом списке, вы получаете толчок в нужном направлении. Без него вы бы просто ходили кругами, как делали Ян и Мэри. Но как только вы начинаете просматривать список базовых принципов, план начинает составляться сам собой. У вас начнут возникать идеи, возможно, не идеальные, но даже когда просто перечитываешь принципы, мысли начинают работать в правильном направлении. Я бы выбрал пункты 3, 5 и 8, именно в таком порядке. Не будьте большой Джесси, находите точки соприкосновения, не превращайте их проблемы в свои. Почему? Во-первых, родителям нужно стать полной противоположностью большой Джесси. Им нужно занять четкую, недвусмысленную позицию. Они должны непреклонно руководить и показывать силу воли. Они должны правильно настроиться. В данном случае это непоколебимая вера в то, что они ни под каким предлогом не бросят Тима на съедение его плохому поведению. Во-вторых, они должны найти точки соприкосновения. Вас это может удивить, но я уверен, что ситуация сильно обострится, поэтому они должны активно и постоянно искать любую возможность показать Тиму, что они любят его и будут рядом, если ему понадобится помощь. В-третьих, они должны сделать эту проблему проблемой Тима, а не своей. Сейчас он сидит на железнодорожных путях и делает вид, что не замечает, как дрожат рельсы. Он думает, что приближающийся поезд – это проблема кого угодно, только не его. Хотя совершенно очевидно, что это не самая лучшая мысль, когда ты единственный, кто сидит на путях. Все остальные принципы тоже применимы, и Яну с Мэри придется запомнить их все, особенно если они собираются помочь Тиму. Но эти три пока возглавляют хит-парад. Ну что, куда теперь? Все очень просто. На войну. Исправление положения. После того, как я предложил использовать мой план и обрисовал его в общих чертах, Ян и Мэри какое-то время сидели молча. Мэри заговорила первой. «И это сработает?» Я искренне пожал плечами. «Не знаю. Никто не знает. Но могу сказать одно. Если бы он был моим сыном, я бы поступил именно так. Я не могу дать никаких гарантий, что это защитит его, но я бы поступил так со своим сыном». Это была правда. Я бы не стал кому-либо советовать то, что был не готов сделать со своими собственными детьми. «Может, пригласим его обратно?» — спросил я родителей Тима. «Я думаю, важно, чтобы именно вы рассказали ему о новых правилах, а не я». Мэри кивнула. Ян тоже. И тут вошел Тим. «Тим», — сказал Ян, — «мы тут поговорили, пока тебя не было. Мы с мамой решили, что дома произойдут значительные изменения. Мы любим тебя и хотим, чтобы ты был частью нашей семьи. Но понимаем, что не можем заставить тебя быть ею. На самом деле выбор за тобой». Тим сидел погруженный в раздумья. «Для начала никаких больше наркотиков в доме. Если мы их найдем, мы звоним в полицию. Больше никакого крика и неуважения. Если ты накричишь на кого-то, обидишь или оскорбишь, то на выходные останешься под домашним арестом. Если хочешь уйти из дома, пожалуйста. Но мы не пустим тебя обратно. Тебе придется самому искать, где переночевать. И еще тебе придется ходить в школу. Если ты не будешь этого делать, то должен будешь уходить из дома вместе со всеми, а со школой сам будешь разбираться. Оскорбления и неуважение в доме должны прекратиться. Ты обязан держать себя в руках. Если этого не случится, ты будешь наказан». «Да пошли вы», — сказал Тон, — «нахрен мне оставаться, я просто убегу из дома». Но я подготовил всех к такому неизбежному повороту событий. «Что ж, это твой выбор», — сказала Мэри. «Но тебе только 14, а значит, тебе нельзя жить одному. Если ты не хочешь следовать нашим правилам, можешь уходить. Но тогда нам придется связаться с социальными работниками, и тебя отдадут приемным родителям». Это был решающий удар. Иногда подростков нужно поставить перед фактом. Если они будут пытаться убежать из дома, то у них это не получится. Фокус в том, что тогда они окажутся в чужом доме. Это крайние меры, но иногда отчаянные обстоятельства требуют соответствующих мер. Я работал со многими чудесными родителями, у которых просто не оставалось другого выбора, кроме как временно отдать своего подростка приемной семье. Это непросто. Но иногда нужно отвечать на их блеф. Тим бросил на мать взгляд полной ненависти. «Мне насрать, если вы так сделаете», — резко сказал он. Мэри выдержала его пристальный взгляд. «Мы напишем для тебя все эти правила, Тим», — сказал Ян, — «чтобы убедиться, что ты все понял, но с этого момента все будет именно так. Хорошо?» «Да пошли вы!» — снова выпалил Тим. «Вам просто нужно любое долбанное оправдание, чтобы избавиться от меня». «Тим», — начала было Мэри, но он оборвал ее, — «заткнись нахрен». В этот момент в игру вступил Ян. «Знаешь что, Тим? А не пошел бы ты сам? Ты больше не будешь так разговаривать с матерью. Или со мной. А если это будет продолжаться, то последует наказание. С этой минуты ты под домашним арестом, понял?» Тим бросил на отца самый ужасный взгляд, на который только был способен, и открыл рот, чтобы сказать еще что-то. «Хватит, Тим! Ты мой сын. Я люблю тебя больше жизни, но я не собираюсь позволять тебе и дальше повсюду гадить. Мы любим тебя и сделаем все, что в наших силах, чтобы остановить тебя, пока ты окончательно не испортил свою жизнь. Если из-за этого ты будешь нас ненавидеть, так ненавидь, блин, а прямо сейчас заткни нахрен хлебало». Так, формально, Ян только что приказал своему сыну заткнуться нахрен, и большинству читателей покажется, что это не совсем похоже на идеальные отношения отцов и детей. А я думаю, что это было обосновано, страстно и искренне. В этом была даже какая-то своя красота. Точки соприкосновения не всегда приятны, но всегда звучат. Тим некоторое время ошарашенно пялился на отца, потом немного пришел в себя, встал с кресла и вышел из комнаты. Я смотрел на обоих родителей и подсознательно чувствовал, что та твердость, проявление которой я только что видел своими глазами, означает, что если кто-то и сможет спасти Тима от самого себя, это будут эти двое. Дорога к взрослой жизни иногда вымощена слезами, иногда битым стеклом, а иногда и тем, и другим. Они вернулись домой после того сеанса, и все было тихо еще час или около того. Потом Тим вышел из своей комнаты и сказал, что собирается прогуляться. Родители сказали, что он не может, потому что находится под домашним арестом. Но он вышел, несмотря ни на что. Тим вернулся домой ночью того же дня, около полуночи, и обнаружил, что входная дверь закрыта. Он стучал в дверь, но тщетно. Ян и Мэри лежали в своей кровати. Они ужасно себя чувствовали, но изо всех сил притворялись скалами. Тогда Тим взял камень и швырнул его в окно. И хотя это было самым трудным решением в их жизни, родители Тима вызвали полицию. Когда появились полицейские, они задержали Тима и спросили Яна и Мэри, что с ним делать. Ян поступил правильно, хотя это было очень трудно, и сказал полиции, что они пока не готовы принять Тима домой. Это были волшебные слова, потому что если родители отказались бы от него, он попадал под опеку социальной системы. Тима тут же отправили в семейный приют. Ян и Мэри сказали, что это была самая суровая, темная, мрачная и ужасная ночь в их жизни. Тиму не слишком сыграло на руку то, что днем раньше он предстал перед судом по делам несовершеннолетних, и система решила, что лучше будет на какое-то время забрать его из дома. Яну и Мэри было очень тяжело согласиться на это. Они чувствовали себя так, словно отказываются от сына и предают его. Я встретился с ними и попытался объяснить, что на самом деле происходит как раз обратное. Если бы они попытались защитить Тима от последствий его поведения, то показали бы ему, что он может обращаться с людьми, как ему вздумается, и ничего плохого с ним не случится. А таким образом они преподали ему важный урок. У любого действия есть последствия. Прошло целых полтора года, прежде чем жизнь Тима и его семьи вернулась в относительно нормальное русло. Он жил в семейном приюте 3 месяца, пока, наконец, не понял, что родители не собираются сдаваться. После этого он начал пытаться решить проблемы с ними. Часто так и происходит, если родители держат оборону, неуправляемый ребенок в конце концов получает сообщение, которое до него хотели донести. И все начинает меняться. Тим возвращался домой. Длительность его посещения увеличивалась и зависела от того, придерживался ли он нескольких простых правил. Он должен был получать помощь в избавлении от алкогольной и наркотической зависимости и вернуться к учебе. Эти 2 условия обсуждению не подлежали. Постепенно, с течением времени, отношения исправлялись, а Тим становился все более сговорчивым. По-моему, здесь работало время, а не то, что он делал какой-то выбор. Он стал старше, его мозг окончательно сформировался, и перед ним открылись новые возможности. Самое главное, впрочем, то, что его родители удерживали оборону. Они не отступили и не бросили сына на растерзание миру. Они продолжали принимать решения. Они начертили линию на песке и не заходили за нее. Это было длинное и трудное путешествие. Но, как говорит Будда, жизнь — это страдание. Последний раз, когда я виделся с этой семьей, Тим снова жил дома и учился в техническом колледже на механико-дизельных двигателей. Еще не все было идеально, но ничто не бывает идеальным. Лучше всего было то, что все они снова живут под одной крышей, и хотя еще случаются напряженные моменты, они снова чувствуют себя семьей. Когда я спросил Яну и Мэри, что, по их мнению, стало решающим в этой истории, они оба сказали: изменение отношения к ситуации. «Но мы просто решили, что мы не станем сдаваться», — подытожила Мэри. «Мы не сдались, даже когда сдали сына полиции. Мы знали, что где-то там есть настоящий Тим, а сверху только оболочка сумасшедшего дядюшки Джека. Мы просто решили, что больше не будем терпеть это ужасное поведение и не оставим его безнаказанным». Ян кивнул. «И мы выпили очень много вина», — сказал он, — «очень много». Как еще переждать ночь, правда? Что мы отсюда усвоили? Самое главное, что можно сделать, столкнувшись с ураганом злобы и мерзости, не позволить себе превратиться в большую Джесси. Остановитесь, оцените ключевые позиции и удерживайте их. Если вам приходится начать войну, начинайте. При каждом удобном случае говорите вашему подростку, что любите его, но не станете терпеть его ужасное поведение. Вы можете быть частью семьи, но не жить с ней под одной крышей. Если ребенок не внял вашим доводам, и его поведение угрожает его жизни или жизни других людей, вам нужна помощь. Позвоните в полицию или социальные службы. Временное пребывание в семейном приюте может казаться крайней мерой, но это лучше, чем пребывание в тюрьме или больнице. Возвращение домой или длительность пребывания дома зависит от того, насколько ваш ребенок следует правилам. Все это в той же степени применимо к девочкам. Помните о сумасшедшем дядюшке Джеке и не пейте слишком много вина.